Здравствуйте. С вирусом иммунодефицита человека человечество знакомо уже около 30 лет. Но тот факт, что человечество знакомо, вовсе не свидетельствует о том, что очевидные вещи известны большинству наших слушателей. Вопросов множество. Пойдемте постараемся дать ответы хотя бы на основные из них. Программа выходит за підтримки торговой марки MOFIX. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сразу давайте рассмотрим две аббревиатуры, которые всем известны. Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, да? И синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД. Это очень взаимосвязанные вещи. Мы будем говорить именно об этом. Только я бы очень хотел, чтобы в процессе передачи нашей сегодняшней вы не были такими несчастными. Дело в том, что отношение к ВИЧ-инфекции за последнее время очень серьезно изменилось. Действительно, за последние 30 лет, что человечество активно общается с ВИЧ-инфекцией, именно этот вирус стал причиной смерти 25 миллионов человек. И неудивительно, что отношение к этому, ну такое вот очень настороженное, очень боязливое, но это воспринимается как абсолютная трагедия. Ну вот ВИЧ-инфекция, все. Вот современная медицина сделала очень много для того, чтобы этот вирус не был смертельным. Понимаете? То есть мы уже очень многое умеем. Другой вопрос в том, что на основные вопросы мы до настоящего времени не знаем ответы. Мы даже решили, что сегодня мы не будем опрашивать наших экспертов. Они не очень разбираются в вирусе иммунодефицита человека. Мы решили, что мы сразу будем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, ВИЧ и СПИД – это одно и то же? Это не одно и то же. Между ними примерно такая же разница, как между дифтерийной палочкой и дифтерией. Вот пытаюсь объяснить. То есть у вас в горле вполне может благополучно жить дифтерийная палочка, но поскольку вам сделали прививку, она вам никакого вреда не доставляет. И она там будет жить и жить, жить и жить. И вы, конечно, можете другого человека заразить, но вы абсолютно здоровы. А иногда эта палочка может вызвать болезнь, да? И эта болезнь будет называться страшным словом дифтерия. Вот с ВИЧ-инфекцией примерно та же самая ситуация. Есть особый вирус. Называется вирус иммунодефицита человека. А вот почему это так важно, слово «вирус»? Потому что наши-то постоянные зрители уже знают, например, то, что очень большая проблема с тем, чтобы убить вирус. Да? Каждый вирус ищет в организме человека совершенно определенную клетку и заставляет эту клетку работать на себя. Ну, например, вирус, который вызывает болезнь под названием свинка или паротит, да, может размножаться только в клетках так называемой железистой ткани. Поэтому он найдет слюнную железу и будет там размножаться. Например, а вирус гепатита может размножаться где? Только в клетках печени. Так вот, оказывается, есть такой вирус, который называется вирус иммунодефицита человека. И этот вирус может размножаться только в совершенно определенных клетках иммунной системы. У иммунной системы множество клеток, их сотни, с самыми разнообразными функциями. Но вот вирус иммунодефицита человека размножаться может в строго определенных клетках. У них есть даже специальное название. Это клетки CD4. И оказывается, вот эти клетки CD4, в которых он размножается, это клетки, которые помогают организму распознавать некоторые инфекции. И оказывается, когда вирус размножается в этих клетках, то есть определенные инфекционные болезни и определенные опухоли, которые возникают у человека. И вот когда эти симптомы, эти определенные болезни и эти опухоли возникают, вот это и будет синдром приобретенного иммунодефицита. Это пока понятно? Другие вопросы. Здравствуйте, уважаемый доктор. Скажите, пожалуйста, вот у ВИЧ-положительных родителей могут ли родиться здоровые дети? Вы знаете, вероятность рождения абсолютно здорового ребенка у ВИЧ-инфицированных родителей в настоящее время примерно 97%. Вот настолько высокое. Но для этого у ВИЧ-инфицированных родителей должно быть а. нормальная голова, ну, чтобы они выполняли требования медицинских работников, это раз, и им должно повезти, чтобы они жили в стране, которая может позволить им соответствующее лечение. То есть смотрите, мы не можем убить вирус, но мы можем затормозить интенсивность его размножения. И если мы это делаем, то даже от момента заражения до появления только первых симптомов может пройти 15, а то и 20 лет. Понимаете, только все, что для этого надо, быть дисциплинированным и принимать своевременно необходимые препараты. И тогда, после инфицирования, у вас до появления симптомов 20 лет. А с симптомами еще лет 20-30, понимаете? То есть это уже не приговор. И все эти годы вы можете жить полноценной, нормальной жизнью и радоваться друг другу, и рожать совершенно нормальных детей. Но для этого есть определенные правила, которые надо выполнять. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а есть уже лекарство, которое придумано от этой болезни? Ну вот от болезни нет. А для того, чтобы помочь с ней нормально жить, есть. То есть есть вирус, да, он относится к группе так называемых ретровирусов. И есть противовирусные, так называемые антиретровирусные препараты. Особенность вируса иммунодефицита человека в том, что он очень быстро вырабатывает устойчивость к антиретровирусных препаратам. Поэтому, как правило, при лечении таких больных используется одновременно не менее двух, как правило, три разных препарата. Использование комбинированной терапии увеличивает значительно время, которое необходимо вирусу для выработки устойчивости к лекарствам. Поэтому используется для лечения ВИЧ-инфицированных и для помощи уже больным с синдромом приобретенного иммунодефицита используется комбинированная, так называемая, антиретровирусная терапия. Вы очень часто можете встретить в литературе, в программах вот это словосочетание АРТ. Например, правительство не выделило средства для приобретения лекарств для АРТ-терапии, например. То есть, когда вы увидите АРТ, вы будете знать, это антиретровирусная терапия. То есть, когда вы увидите демонстрацию, где будут люди с плакатами, дайте положенные нам по закону АРТ, да, то вы будете знать, что они требуют. Ну, хотя они обычно пишут подробнее, потому что те тоже не всегда понимают, что от них хотят. Евгений Олегович, такой вот вопрос. Если ВИЧ-положительный ребенок приходит в садик, может ли администрация садика отказать принимать такого ребенка у себя? Вот это один из самых распространенных вопросов. И для того, чтобы мы вообще на него правильно ответили, я предлагаю вместе со мной сходить на прием. 13 лет назад он услышал о диагнозе ВИЧ. В то время, по словам Дмитрия, в стране не было лекарств, и диагноз приравнивался к смертельному приговору. Что делать? Уехать или остаться и изменить ситуацию? Дмитрий оставил успешный строительный бизнес и отдал все силы участию в создании организации людей, живущих с ВИЧ. А таких в Украине 370 тысяч, 2500 из которых дети, которые очень нуждаются в помощи. Дмитрий Шерембей в гостях у доктора Комаровского. Дим, насколько я понимаю, вы пришли, ну, как всегда, к докторам приходят жаловаться, но вы, похоже, пришли жаловаться не на свое здоровье. Да. У вас немножко другие проблемы. Да. Давайте о них и поговорим. Ну, проблема очень проста. Сегодня все те, которые смотрят телевизор, мамочки, они уже родили детей, будут рожать детей. И, конечно, существует небольшой процент этих матерей, у которых может в больнице, когда они придут на обследование к врачу, оказаться так, что у них есть ВИЧ-инфекция. Но в то же время они беременные. И у них всегда такая дилемма, что же делать дальше? Могу ли я родить здорового ребенка? Потому что, ну, наверное, от необразованности бывает так, что врачи говорят, что нет, надо прекратить эту беременность и, в общем-то, не продлить жизнь ребенка. Вот такая дилемма. И я думаю, что большинство, 70% этих матерей всегда сталкиваются с этой мыслью. Прекратить ли беременность, либо родить ребенка? Может ли она родить здорового ребенка? Вот действительно, вы, Дмитрий, сейчас описываете классическую ситуацию. Я беременна, у меня ВИЧ-инфекция. Или у меня ВИЧ-инфекция, я хочу стать матерью. Да? Ну, все должны знать о том, что современная медицина имеет четкий протокол использования лекарств и ведения родов, который дает практически 100% гарантию того, что ВИЧ-инфицированная женщина имеет все шансы родить абсолютно здорового ребенка. Если какой-то врач сказал, ссылаясь на то, что вы ВИЧ-инфицированы, что вам надо именно поэтому делать аборт, этот врач не имеет никакого отношения к цивилизации, к цивилизованной медицине. Можете на него жаловаться, можете писать заявление в прокуратуру, но ищите побыстрее другого нормального врача. И, конечно же, вопрос простой, когда мамочки сдают анализы, там очень большой перечень анализов, в него тоже попадает ВИЧ-инфекция, другие заболевания. И люди, естественно, переживают некий страх о том, знать об этом, не знать об этом, лучше бы я не знала, жила дальше. Вы как доктор скажите, почему человеку лучше знать о том, что у него есть какое-то заболевание, и что он будет предпринимать после этого, если его знает? Не, ну на самом деле, когда вы об этом знаете, то это позволяет вам не превращать это в угрозу жизни реальную, в реальную проблему. Медицинская наука знает, а мы уже знаем разницу, наши зрители уже сегодня, я надеюсь, понимают разницу между ВИЧ и СПИДом, да? Если вы узнали, что у вас ВИЧ, то вы имеете огромную возможность сделать так, чтобы ВИЧ не превратился в СПИД. Чем раньше вы об этом узнаете, тем больше у вас таких возможностей. И, конечно же, все гуляют своих детей на улице. Песочницы, лес, парк, трава, где угодно, да? И каждый боится, чтобы его ребенок, не дай бог, не подцепил какое-то заболевание на улице, особенно в песочнице. И существует, наверное, редкие случаи, когда у ребенка происходит контакт с выброшенным шприцом, либо еще с какой-то вещью, где были остатки крови. Чтобы мамочка не паниковала и не переживала, как будет обстоять дело со здоровьем ребенка после этого контакта, что маме необходимо после этого сделать? Давайте, наверное, вот на этот вопрос вот я хотел бы, потому что вы вот в гуще, да, вот этих событий. Наверное, вот я просто всех прошу, вот вам сейчас Дима расскажет алгоритм действий, потому что он этим занимается каждый божий день, да? Но тогда что мы рекомендуем делать и какая система работает в Украине? Человеку надо обратиться в ближайшие 72 часа в больницу, в инфекционную больницу, где ему должны по закону Украины выдать препараты профилактики, чтобы ребенок, ну, в любом случае не подхватил никакой инфекции. Либо позвонить по телефону 8 800 545 10. Это круглосуточный бесплатный телефон, где проконсультируют инфекционист, социальный работник и психолог по всем вопросам, которые касаются ВИЧ-инфекции в принципе, да? Люди там могут получить как и консультацию, так и информацию, куда им надо обратиться для того, чтобы ни в коем случае не произошло аварийной ситуации в их жизни, и ВИЧ-инфекция не пришла в их жизнь, особенно в жизни их детей. Тогда, наверное, давайте, Дима, вот в свете того, что вы сейчас сказали, мы сейчас обратимся к тем, кто нас смотрит. А нас всегда смотрят очень много журналистов. Мы это знаем по отзывам в прессе, по письмам, которые мы получаем. Вот только что мы получили информацию о том, что если что-то произошло, то есть угроза ВИЧ-инфицирования, то вы по закону Украины имеете право обратиться в любом областном центре в инфекционную больницу, и вам обязаны предоставить бесплатно помощь, выдать определенные препараты для профилактического лечения. Проведите эксперимент, узнаете, есть такие лекарства или нет. Нет, сообщите по тому телефону, который вы уже слышали и видели на экранах. Да, девочка. И, конечно же, у всех существует некий страх. Насколько же дети, которые живут с этим заболеванием, уже не инфицированы, так сложилось в их жизни, насколько они опасны для тех детей, которые находятся рядом, либо безопасны, учитывая, что эти детки принимают антиретровирусную терапию. А вы знаете, тут вот в данной ситуации страхи какие-то вообще, они настолько парадоксальны и непонятны. Вот такой показательный пример, да. Считается, что прием лекарств вот в семейных парах, да, где один из партнеров ВИЧ-инфицирован, а второй не ВИЧ-инфицирован. Так вот, если тот, кто инфицирован, принимает препараты, то риск заражения того, кто не инфицирован, почти отсутствует. То есть крайне маловероятно. То есть даже при систематических, незащищенных половых контактах, да, человек, принимающий препараты, практически не представляет угрозы для своего партнера. Что же тогда говорить о бытовом общении? Ну, даже банальное бытовое общение вызывает у людей страх. Страх, граничащий с помешательством. Страх, который является, еще раз подчеркну, абсолютно нелогичным, иррациональным. Меня, знаете, что больше всего вот в данной ситуации удивляет? Вот лично меня, как врача, который пытается анализировать все, что говорят наши там журналисты, обыватели и так далее. Есть две болезни, да, с очень похожими способами передачи. Гепатит Б и ВИЧ-инфекция. И наши постоянные зрители знают такое понятие «инфицирующая доза». То есть определенное количество вирусов, которое должно попасть в кровь, чтобы вызвать заболевание. Так вот, у гепатита Б инфицирующая доза в несколько десятков раз меньше, чем у вируса ВИЧ. Да. То есть заболеть гепатитом Б при бытовых контактах в несколько десятков раз проще, чем ВИЧ-инфекции. При этом вакцинация от гепатита Б никому не нужна, хотя это заболевание не менее опасно. И как раз способов его лечения безопасных нет в принципе. Но тут мы ничего не боимся. А если детеныш, который получает антиретровирусную терапию с ВИЧ-инфекцией, приходит в обычный детский сад, и не дай бог кто-то об этом узнает, то возникает трагедия. Понимаете, реально рушатся судьбы людей, да? И более того, доходит ведь до того, что люди с ВИЧ-инфекцией, они постоянно делают все. Это чуть ли не главная цель их жизни, чтобы скрыть свой ВИЧ-статус, потому что общество не в состоянии на них адекватно реагировать. Но это, собственно говоря, приговор обществу, которое даже таких полностью адаптированных к социальной жизни пациентов не хочет принимать в свои ряды. Наверное, наша страна вся должна задуматься над тем, что мы, наверное, все должны быть добрее. Всегда. А еще такой вопрос, он, наверное, больше в плоскости какой-то этики и, наверное, культуры, в которой мы живем, как вы, доктор, наверное, часто с ним сталкиваетесь. Почему мы стесняемся, либо боимся того, ну, люди боятся того, что другие узнают о том, что ты болен? Есть ли смысл в этом каком-то, в этом стеснении, боязни? Вот, например, ВИЧ-инфекции. Я не говорю о том, что об этом надо всем говорить, но имеет ли какую-то это социальную окраску оценки? Откуда мы унаследовали такое плохое отношение к больным людям? А, заметьте, здесь же отношение к ВИЧ-инфицированным, это же вот... Вот. Маленькая грамулечка в проблеме, да? А что, много вы знаете магазинов в стране, куда можно на коляске заехать? Да, проблема. Да? Так это проблема глобальная. Мы настолько привыкли выживать, что мы можем только пожалеть друг друга и сделать все, чтобы, может быть, воспитать новые поколения в других принципах, в других законах. Собственно говоря, этим мы и стараемся сегодня заниматься. Может быть, с нашей помощью кто-то после этой программы станет не только добрее, но и умнее, мудрее и сделает правильные выводы. Спасибо, девочка. Спасибо. Таким образом, мы вроде как дали ответ на вопрос, может ли ребенок ВИЧ-инфицированный посещать детский сад. Конечно, может. Более того, его родители никому вообще не должны об этом сообщать. И если, не дай бог, кто-нибудь из руководства этого детского сада узнает и что-то сделает, то это абсолютный криминал. Вот абсолютный. Но главное, мы, собственно говоря, боимся даже не руководства детского сада. Мы боимся обывателей, которые, не понимая, мелют языками и унижают совершенно нормальных детей. Да? Поэтому давайте все-таки еще раз попытаемся проанализировать, как можно заразиться вирусом иммунодефицита человека. Способов заражения совсем немного, они абсолютно конкретны. Итак, вирус иммунодефицита человека передается при использовании бывших в употреблении шприцев и игл для инъекций, при проведении татуировок, пирсинга, прокалывания ушей и так далее. Речь идет о том, что имеется контакт какого-то материала с инфицированной кровью. Да? И после этого этот материал повторно повреждает слизистые оболочки или кожу другого человека. Также при использовании контактировавших с кровью перевязочных материалов и инъекционных растворов. То есть, если мы прокололи шприц, игла, кровь, мы прокололи какой-то флакончик, туда что-то ввели, то в этом флаконе вирус иммунодефицита человека. Опять-таки при использовании недезинфицированных, не прошедших обработки инструментов для хирургических вмешательств, маникюра, бритья, чистки зубов. Это первое. Это как бы глобально вот контакт. Кровь одного человека каким-то образом попадает в кровь другого человека. Естественно, наиболее это показательно тогда, когда речь идет о переливании инфицированной крови. Да? То есть фактически вот первые два пункта нашего списка, речь идет о том, как кровь одного человека попадает в кровь другого человека. Второй основной способ передачи вируса – это незащищенный секс. Это очевидно, это то, что всем известно. Следующий способ. От инфицированной матери к ребенку во время вынашивания, родов и кормления грудью. Вот четыре главных способа передачи. Еще раз фиксирую внимание. Вирус не может передаваться при бытовых контактах. То есть он не летает по воздуху, то есть не передаются воздушно-капельным путем. Вирус не может передаваться через укусы насекомых и даже через укусы собак. Если сначала собака укусит ВИЧ-инфицированного, а потом не ВИЧ-инфицированного, она никого не заразит таким образом. Вирус не передается через унитазы, ванны, полотенца, постельное белье, столовую посуду. Вирус не передается даже через поцелуи и прикосновения. Поэтому такие люди при стандартном бытовом общении абсолютно не заразны и фактически являются совершенно полноценными членами общества, и их ВИЧ-статус никак не отражается на возможностях их бытового общения. Евгений Олегович, получается, что ВИЧ не особо живучий во внешней среде? Он вообще не живучий во внешней среде. Да. По крайней мере, если сравнивать его там с вирусом гепатита Б, так он вообще очень несчастный, он очень быстро погибает. И, кстати, когда вот у нас шла речь о том, что ребенок там или кто-то нашел уже использованный шприц, да, кстати, вероятность инфицирования таким образом очень невелика, очень. Мы на всякий случай, конечно же, как правило, перестраховываемся, да, но если этот шприц полежал хотя бы там час на свежем воздухе или было жарко, то есть высох вирус, да, то практически заразиться никаких шансов нет. Вирус крайне нестоек вне человеческого организма, практически мгновенно погибает. Евгений Олегович, а скажите, пожалуйста, а вот ВИЧ-инфекцией болеют только люди или вот... Я к тому, что вдруг какая-то собака или что-нибудь такое укусило. А вы помните, когда мы рассказывали про вирусные инфекции, мы говорили о том, что вирус может размножаться только в специфических, чувствительных к нему клетках. Поэтому похожие клетки есть только у некоторых шимпанзе, понимаете? То есть у некоторых обезьян. Поэтому главным образом болеют этой инфекцией только люди. Это создает особые сложности в изучении вируса, в поиске лекарств, потому что нет подопытных кроликов, над которыми можно проводить эксперимент. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня такой вопрос. А есть ли вообще вот надежда на то, что в скором будущем появится вакцина от ВИЧ-инфекции? Я очень люблю вот такие вопросы, если честно. Вот смотрите. Каждому человеку, который знает о том, что есть ВИЧ-инфекция, о том, что это смертельная болезнь, которой может любой из нас заразиться, ну просто от безрассудной любви, да, когда мы контроль потеряем. И каждому из нас очень бы хотелось быть уверенным в том, что он защищен, правда? Да? И человечество вкладывает огромные средства, и миллионы ученых там, да, занимаются поиском вакцины, и нам всем так хочется, чтобы она была, да? Но обратите внимание, просто настолько это показательно отражает вот нашу с вами ментальность. Есть болезнь, о которой мы много говорили, даже сегодня на приеме. Заразиться которым вероятность в 100 раз выше, чем заразиться ВИЧ-инфекцией. В 100 раз выше. Которая передается при тесных бытовых контактах. Когда просто кровь попала на кожу, просто на кожу, без повреждения кожи, то уже этого достаточно, чтобы был реальный риск заразиться гепатитом Б. При СПИДе такого риска практически нет. То есть каждый из нас, имея вирус гепатита Б, может заразить своего ребенка. А заразить ребенка первого года жизни, это практически его убить. При этом каждый божий день. Зачем в нашей стране нужна вакцинация от гепатита Б? Заметьте, кстати, хоть есть антиретровирусная терапия, которая контролирует ВИЧ-инфекцию, а лекарств от гепатита Б, таких же безопасных и эффективных, нет. Вот вам дали вакцину, одну из самых безопасных. Каждый божий день обсуждается тема, зачем нам нужна эта вакцинация. А вот как бы хотелось, чтобы от ВИЧ-инфекции она была. Просто человечество, оно не умеет ценить то, что ему дают. Оно борется с тем, что ему дают. Шансы на появление вакцины есть, но они невелики. Невелики, потому что очень высока изменчивость вируса. Вот. Поэтому давайте радоваться тому, что хоть от такой болезни, как гепатит В, есть вакцина, надеяться на достижение медицинской науки, но, тем не менее, себя надо беречь. А способы профилактики, они не очень-то и сложны. И фактически вся профилактика ВИЧ-инфицирования сводится к двум основным правилам. Все, что может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек, должно быть индивидуальным, одноразовым или стерильным. Я на это обращаю внимание, потому что заразиться ВИЧ-инфекцией посредством общей зубной щетки очень легко. Посредством общей бритвы очень легко. Когда ВИЧ-инфицированная мама дает свои сережки своей дочери, не ВИЧ-инфицированной, она может заразить ее таким образом. Поэтому то, что не может быть простерилизовано, то, что используется в индивидуальном порядке, должно быть каким? Индивидуальным и одноразовым. И второе правило – защита сексуальных контактов с помощью презервативов. Вот эти два элементарных правила позволяют вам уберечь себя от ВИЧ-инфекции. И не понадобится никакой, что, вакцинации. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, чем нужно обрабатывать инструменты для того, чтобы убить, ну, возможный вирус, такие инструменты, как там ножнички, допустим, маникюр? Ну, на самом деле, высокая температура вирус убивает, спирт вирус убивает, как правило, спиртосодержащие жидкости, дезинфицирующие растворы, стандартное просто нагревание позволяет с высокой степенью вероятности обеспечить дезинфицирование. Но в любом случае, я вас очень прошу, всегда стремитесь к тому, чтобы ваши щипчики, ваши маникюрные наборы были только вашими. Потому что вы никогда не можете быть уверены в другом человеке, к сожалению. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Скажите, у нас в группе в садике есть ребенок с ВИЧ. Я как мать, конечно, переживаю, так как дети в этом возрасте царапаются, кусаются. Насколько возможен риск заражения, то есть тоже с помощью вот таких контактов? Можно кусать друг друга ежедневно много раз, но за все время, что человечество изучает ВИЧ-инфекцию, не зарегистрировано ни одного случая заражения, когда ВИЧ-инфицированный укусил не ВИЧ-инфицированного. Я еще раз хочу обратить ваше внимание. Любые, даже очень тесные, бытовые контакты с ВИЧ-инфицированными полностью безопасны. Неизвестно ни одного случая заражения после совместного проживания в одной комнате с ВИЧ-инфицированным, ни общая постель, ни общая посуда, ни совместная стирка. Все это невозможно, заражение таким способом. Далее, вы можете без какого-либо риска пожать руку, обнять и поцеловать своего ВИЧ-инфицированного друга. Ваш ребенок никаким образом не может заразиться, контактируя в школе или детском саду с ВИЧ-инфицированным ребенком. Я хотел бы еще раз обратить внимание, вот с больным гепатитом В заразиться может. Может. Поэтому мама что должна сделать? Привить своего ребенка от гепатита В. А ВИЧ это в принципе не повод обсуждать, хорошо такому ребенку в школе, плохо. Вообще обсуждение того, можно такому ребенку в школу или детский сад, и что с ним надо что-то особенное делать, это за пределами добра и зла, за пределами здравого смысла. Это приговор стране, в которой такое может происходить. Евгений Олегович, для среднестатистической украинской семьи, как часто вы посоветуете делать анализ на ВИЧ? Вы знаете, наверное, все-таки делать анализы надо тогда, когда в поле вашего зрения возникает некий фактор риска. Была какая-то операция, лечили зубы, был незащищенный секс непонятно с кем, да? То есть возникло что-то, что может быть поводом заражения. Но если всего того, вот тех способов инфицирования в вашей жизни не возникло, так зачем вы будете морочить себе голову, в конце концов, да? Живите и радуйтесь, да? Другой вопрос в том, что вы, в принципе, должны знать и понимать, что мы можем определять, когда делаем вот эти самые анализы, да? Мы можем определять, антитела к этому вирусу. То есть, когда вирус попадает, мы можем обнаружить эти самые антитела. Как организм на него реагирует. Мы можем определить концентрацию самого вируса. Сколько его. Вот сколько, условно говоря, вирусов в одном миллилитре крови. И дальше мы можем определить количество вот этих самых клеток CD4. Понятно, что при определенном количестве этих клеток, небольшом, когда их количество уменьшается, вот достигло оно определенного уровня, это значит, вот сейчас уже высока вероятность возникновения чего? Симптомов болезни, да? И при определенной концентрации вируса высокой это тоже возможно. Поэтому, если уж, конечно же, ВИЧ-инфекция диагностирована, то эти анализы позволяют и знать, сколько вам осталось до СПИДа, и насколько интенсивной должна быть антиретровирусная терапия. Опять-таки, конечно, очень часто делают анализы тогда, когда речь идет о детях первого года жизни, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Потому что у таких детей обнаруживаются антитела к ВИЧ, но трудно ответить на вопрос, это антитела мамины или это антитела ребенка. Понятно, да? Поэтому здесь специфическое наблюдение, специфическое исследование. Но что тут очень важно? Каждое движение врача при ВИЧ-инфекции строго регламентировано. Вот тут не надо умничать, понимаете? Каждая ситуация подробнейшим образом описана, исследована, и врач четко знает, при каких показателях, какие лекарства, что надо делать. То есть все шаги медицинских работников четко прописаны. Остается только следовать уже готовым протоколам. Скажите, доктор, может ли кормящая мать заразить ребенка при кормлении, при грудном кормлении? Вы знаете... Есть ли риск заразить ребенка при естественных родах? То есть, может быть, кесарево и естественные роды как-то по-другому? Понятно. Значит, ситуация следующая. При кормлении грудью вирус достаточно высокой концентрации находится в материнском молоке. Малейшая ранка во рту у ребенка – это инфицирование. То есть риск заражения, ну, около 30%. Иногда чуть меньше, ну, вот примерно так, 30%. Естественно, это такой риск, который перевешивает любые достоинства и преимущества грудного вскармливания. Поэтому ни один здравомыслящий врач не посоветует ВИЧ-инфицированной женщине кормить ребенка грудью. Это рассматривается как прямое противопоказание. То есть ВИЧ-инфекция у мамы – прямое противопоказание к грудному вскармливанию. По второму вашему вопросу совершенно четко известно, что вероятность инфицирования при кесаревом сечении значительно меньше, чем при естественных родах. Поэтому это ваш выбор, но врач вам посоветует в данной ситуации, как правило, кесарево сечение. Настаивать он не будет, выбор за вами, но риск будет меньше именно при кесаревом сечении. Почему мы говорим о меньшем риске? Знаете, если бы не было антиретровирусной терапии, которую получает беременная, да, риск бы был фактически одинаковый. Вот. Но мама получает лечение, да, лечение. Вот это очень важно. Именно потому, что беременная женщина получает антиретровирусную терапию, именно в такой ситуации кесарево сечение становится практически безопасным. Здравствуйте. Так. Евгений Олегович, я хочу сказать вам огромное спасибо, что затронули данную тему. И скажите, пожалуйста, вот существуют ли анализы, чтобы определить внутриутробное заражение ребенка? Или все-таки ждем рождения? Ждем рождения, но на уровне внутриутробного развития можем говорить только о вероятности и информировать вас об этой вероятности. Хорошо. А вот как и все вирусы, да, мы слышим о том, что любой наш организм вырабатывает антитела. Да. Так все-таки антитела на ВИЧ вырабатываются, но их недостаточно. Да, их, как правило, недостаточно для того, чтобы остановить размножить. Спасибо. Доктор, скажите, вот при ВИЧ-инфекциях, при СПИДе, куда следует обращаться, к семейным докторам или к узким специалистам? Ну, наверное, всегда и во всем мире начинать надо с семейного врача, который вас должен направить к специалисту. Вообще, есть даже многие страны, где лечить ВИЧ-инфекцию может только специалист, получивший специальную подготовку именно по ВИЧ-инфекции. Вот так принято. Потому что только антиретровирусных препаратов несколько десятков, и каждый раз подобрать их, научить правильно принимать, должен именно человек, который занимается этим постоянно. Я, кстати, думаю, что... На самом деле, при нормальной компьютеризации нашей медицины, Никаких проблем доктору выучить готовый протокол, потому что вот при ВИЧ-инфекции все абсолютно понятно. При таких показателях вот такие лекарства, вот в таком количестве, вот такое время. А при таких такие. Все, что надо, чтобы вы могли вовремя сделать нужные анализы. И второе, у вас должны быть бесплатные под рукой вот эти самые лекарства. До настоящего времени практически половина ВИЧ-инфицированных на планете Земля не получает в полном объеме необходимую антиретровирусную терапию. Не получает при наличии высокоэффективных, почти безопасных современных лекарств. Спасибо. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. А скажите, пожалуйста, какие признаки у этой болезни? И как можно понять, что человек инфицирован? Ну, о том, что вы инфицированы, вы не поймете никак. Только поймете тогда, когда возьмете бумажку, которую вам дали из лаборатории, которую потом еще будете долго перепроверять. У ВИЧ-инфицированного человека нет никаких симптомов болезни. Это потом, когда уровень вот этих самых лимфоцитов защитных CD4 уменьшится, когда появятся определенные симптомы определенных инфекций или появятся особые опухоли, которые, как правило, возникают у больных ВИЧ-инфицированных, вот только тогда этот диагноз будет очевиден. То есть никаких симптомов, по большому счету, не существует. И я больше чем убежден в том, что логика и здравый смысл позволяет практически каждому человеку избежать этой болезни. Тем не менее, если она все-таки пришла в ваш дом, то вы должны понимать, что современная медицина имеет все возможности для того, чтобы подарить вам несколько десятилетий полноценной, счастливой жизни, без каких-либо ограничений. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Мы встретимся через неделю.